Мир Калера состоял из непрерывно воюющих друг с другом королевств. Гартош, как специалист, по достоинству мог оценить тактику и стратегию того или иного государства. Живые картинки были и здесь, но на них было не так много интересного. Марширующие войска и несколько незначительных стычек. Как объяснил гид, Калера не так давно получил доступ в Даринхолф, вернее Даринхолф Калера. Маги Даринхолфа совсем недавно открыли этот сопредельный с ними мир, поэтому на живых картинках было запечатлено не так много батальных сцен. А вот на рисованных картинках этого было в избытке. Художники Калера, по сути дела, только батальные сцены и рисовали. Несущиеся во весь опор конница, готовившиеся принять их на пике пехотные ряды, осыпавшие неприятеля градом стрел лучники, сцепившиеся в рубке пехота, оскаленные в беззвучном крике лица, перекошенные предсмертными муками, лица торжествующих победителей, осажденные города. Причем осады городов изображались с обеих сторон, как осажденных, так и осаждающих. Гартош, с точки зрения знатока, обсуждал с дедом и гидом каждое событие, изображенное на картинках. Наконец сотобилие крови уже начало воротить, и они покинули и этот павильон, чтобы попасть в мир степи, огромной степи. Это был мир Геразад, мир, населенный кочевниками. Причем кочевниками самыми разными, от небольших пигмеев, на таких же небольших лошадках, до огромных темнокожих великанов, оседлавших высоких поджарых быков. В этом мире обитали еще две расы, краснокожие безбородые и краснокожие бородатые. Эти относились друг к другу непримиримо, презирая то за густую растительность на лице, то за отсутствие таковой. Они делили между собой большой континент, время от времени учиняя резню на чужой половине. Карлики и гиганты, судя по всему, были помиролюбивей, что, впрочем, не мешало им яростно защищать свои континенты, соединенные с континентом краснокожих широкими перешейками. Пересыщенный впечатлениями, Гартош не захотел надолго задерживаться в этом павильоне. Даже не пожелав взглянуть на красивейшие ковры и тонко выделанные шкуры, основной товар из этого мира, они покинули павильон Геразата. Мир Грун оставил после себя двоякое впечатление. Это был умирающий мир. Когда-то здесь находилась древняя могучая цивилизация, но по причине страшной катастрофы, неизвестного происхождения, она почти полностью исчезла, оставив после себя лишь воспоминания. Грун представлял из себя горы и пустыни. Только несколько не слишком больших водоемов разбавляло эту безрадостную картину. На берегах этих водоемов и находились немногочисленные поселения людей, гордо именующих себя потомками великих кирхов. Кем являлись кирхи, было непонятно, но строили они действительно много и красиво. Правда, полностью увидеть их города было невозможно, почти все они оказались разрушены, и многие засыпаны песком. Но и того, что осталось доступно для обозрения, было достаточно, чтобы понять. Цивилизация здесь действительно обитала могучая. Основной товар, которым жители Груна торговали с Пармортом, были находки в древних развалинах. Произведения искусств, предметы быта, предметы непонятного происхождения, все это очень ценилось, особенно в Форестере. С одной стороны, Гартош был бы не против побродить среди древних развалин, покопаться в них, наверняка нашел бы что-нибудь интересное и загадочное. Но с другой стороны, как-то здесь было уныло и тоскливо. Грун был последний мир, с кем Даринхолф мог связываться почти беспрепятственно. Гартош с дедом вернулись в центр Парморта, где у лорда Руткера были старые знакомые. Не вникая в разговор магов, напичканный под завязку информацией, Гартош уснул прямо за столом, завершив свой первый день вне родного мира. Не давая внуку и дня на передышку, Руткер на следующий день перебрался с Гартошем в следующий мир. Сразу было видно, что маг выбрал для посещения наиболее впечатляющие миры. Мир Ляурис служил цитаделью магии, здесь собирались маги из разных миров. В здешних парящих и висящих городах, в спокойной обстановке, они обменивались знаниями и информацией. В местных Ляурсах, аналогах эктивских академий, они обучали молодежь и повышали свой магический уровень. Не успели туристы высадиться на окраине небольшого, висящего над землей городка, как к ним подлетела веселая улыбающаяся рожица. «Приветствую уважаемых гостей великого Ляуриса в городе знаний Квивинге», — приветливо пропела она. Руткер отвесил поклон. «Приветствуем и мы, скромные путешественники, хозяев этого, поистине великого мира». Похоже, что ответ рожице понравился, так как она расплылась в беззубой улыбке. Что привело скромных путешественников в наш мир? Знания и ознакомление моего внука с возможностями магии. Тогда вы попали куда надо. Еще больше расплылась в улыбке рожица. Гартошу казалось, еще чуть-чуть, и рожица лопнет от радости. Как раз сейчас, великий волшебник профессор Корней показывает желающим последние его разработки в области бытовой магии. Это как раз то, что нужно. Следуйте за мной. Рожица неспешно поплыла вглубь города, гости последовали за ней. Город как город, стараясь быть беспристрастным наблюдателем, рассуждал Гартош. Ну, висит над землей, ну бродит тут разные рожицы без тела и то и дело попадаются разные магические штучки, ну и что? Он старался не слишком откровенно пялиться на необычных обитателей этого города, словно вышедших из сказок и мифов, которых здесь находилось в избытке. Рожица подвела их к большому куполообразному зданию и вежливо пропустила вперед. Внутри их встретил обычный человек, распорядитель. Записав их имена и из какого они мира, распорядитель указал им нужную аудиторию и потерял к посетителям всякий интерес. В небольшом круглом зале, амфитеатре, со сценой, ареной посредине, высокий мужчина средних лет показывал и рассказывал собравшимся секреты бытовой, а точнее кухонной магии. Видимо, Гартош с дедом попали уже далеко не на самое начало. На широком блюде перед профессором лежала запеченная до аппетитной коричневой корочки птица, с виду утка, обложенная экзотическими фруктами и источающая такой одуряющий аромат, что у Гартоша потекли слюнки и, несмотря на недавно проглоченный завтрак, тут же заурчало в животе. Не иначе к запаху было добавлено что-то магическое. Маг взмахнул рукой, и блюдо с птицей исчезло. Гартош испытал большое разочарование. Он ожидал, что им дадут его попробовать и убедиться. Птица действительно так же хороша на вкус, как и на вид. Но вместо этого профессор пустился в пространные рассуждения и объяснения о достоинствах его методов получения пищи и о недостатках других методов. Послышались малознакомые и совсем незнакомые термины, какие-то магические формулы, доступные пониманию только специалистов. Но, видимо, специалистов здесь собралось немало. С мест то и дело раздавались уточняющие вопросы, и иногда критические замечания, такие как необходимость для данной магии иметь при себе в наличии косточку нужной птицы, без нее фокус не получится. Профессор резонно возразил, что раздобыть косточку или какой-нибудь другой ингредиент гораздо легче, чем добыть и поджарить птицу обычным путем или с помощью какой-нибудь другой магии. К тому же косточку можно использовать неоднократно. Кто-то из оппонентов пытался ввязаться в дискуссию, но на него зашикали, и он обиженно умолк. А Корней, с помощью своей магии, продолжал куховарить. Перед ним неизвестно откуда, то и дело возникали, а затем исчезали неизвестно куда, различные десерты, могущие свести с ума самого императора. Гартош императором не был, и после второй смены блюд, почти потерял рассудок от голода и желания броситься на сцену, и сожрать все, что показывал профессор высокоуважаемой публике. Но его дед, наоборот, был очень заинтересован происходящим. Он с большим вниманием слушал объяснения искусного мага, кулинара, и даже выкрикнул несколько уточняющих вопросов. Профессор Корней охотно объяснял, какие потоки магии куда направлять, откуда черпать силы, какие стихии привлечь в помощь для своих действий. В общем, с точки зрения Гартоша, полную ерунду. Наконец, после появления на свет, а потом исчезновения, какого-то особо изощренного мороженого, Гартош не выдержал и взмолился: «Дед, пошли отсюда». «А, что?» Будто очнулся Руткер. «Есть очень хочется», — сердито буркнул Гартош. «Я сейчас не выдержу и набью этому профессору морду за издевательство». Лорд Руткер разочарованно вздохнул. Заинтересовать внука магией с помощью выступлений профессора Корния не удалось. Он нехотя поднялся с места и повел внука к выходу. Они утолили чувство голода в одном из кафе и без проблем рассчитались монетами Виктании, золото и серебро, несмотря на свой магический статус, ценил и этот мир. Дальше Руткер решил показать внуку заклинателей погоды. Заклинатели обосновались в одном из летающих городов, преображая погоду по ходу своего передвижения. Перенестись в этот город не составило большого труда, да и похоже, что искусством подпространственного перехода здесь владели все без исключения. Как и положено городу магов, погодников, Зантинг встретил наших туристов миниатюрным облачком. «Приветствую гостей города Зантинга, города повелителей погоды», — Руткер произнес соответствующую ответную фразу, и их повели любоваться действиями магов-погодников. Нельзя сказать, что Гартоша не впечатлило показательное выступление Корния, еще как впечатлило, а если бы он дал что-нибудь попробовать из показанного, Гартош был бы его поклонником навеки. Но маги-погодники колдовали более масштабно и зрелищно. Зантинг представлял из себя, скорее не город, а большой дворец. В высокой башне на краю этого летающего дворца и находились дежурные распорядители погодой. Зевак разместили на крыше одного из зданий, представляющую собой удобную площадку. Внизу медленно проплывали поля, небольшие рощи, змеилась и сверкала на солнце река. Один из магов комментировал происходящее. Поступил заказ от местных фермеров разогнать надоедливые тучи, что уже пару дней беспрестанно поливали дождем пресыщенные влагой поля. А ведь пришло время сбора урожая, и дождь сейчас совсем ни к чему. Как же вы допустили, что тучи появились в неположенном месте? — полюбопытствовал Гартош, на миг стянув на себя взгляды присутствующих. «К сожалению, мы еще не полностью властны над погодой», — вздохнул маг-погодник. «Мы можем вызвать где-нибудь тучи, или разогнать их, вызвать дождь, снег, ветер. Но как только мы покидаем данную местность, природа берется восстанавливать свою собственную погоду, более подходящую для данного времени года и данной местности. Природа не терпит насилия», — глубокомысленно заметил кто-то из наблюдателей. «Именно», — согласился погодник. «Поэтому к установке погоды нужно подходить осторожно и взвешенно. Мы не стараемся кардинально изменить климат, а лишь кое-где подправляем нежелательные погодные воздействия». Зантинг подплыл к затянутому тучами участку неба, и все замолкли, внимательно наблюдая за действиями магов. Город, словно корабль, вошел в море облаков, и вокруг него сразу же образовалось пустое пространство. Мы не можем долго стоять на одном месте, охраняя его от туч, начал разъяснять маг. Поэтому мы вызовем ветер, уносящий тучи к морю, и пару-тройку дней у фермеров в запасе будет. А если они не успеют? Вновь подал голос Гартош. Пусть поторопится. Мы не можем выполнять все их прихоти. С башни донеслось чье-то завывание. Вызывают ветер, понял Гартош. И действительно, ждать пришлось недолго. Сперва тучи чуть заметно сдвинулись, Гартошу даже показалось, что сместился их город. Но тучи начали ускорять свой бег, а город оставался на месте. Ветер усилился, тучи, торопясь и опережая друг друга, ринулись в сторону моря, освобождая, по желанию привередливых фермеров, место для солнца. И это все. Разочарованно протянул Гартош. «А чего ты ожидал, мальчик?» – удивился маг-погодник. «Ну я не знаю. Каких-нибудь могучих заклинаний, грома, молнии. Мы не собирались произвести эффект и удивить зрителей. Мы просто выполняли заказ». Гартош ничего не сказал, но его заскучавшее лицо говорило само за себя. «Вам нужно посетить город боевых магов», – понятливо кивнул погодник. «А есть такой?» – встрепенулся Гартош. «Конечно, есть. Только я не знаю, пустит ли вас туда. Сами понимаете, к боевой магии нужен особый допуск». Гартош бросил на деда полный надежды взгляд. «Попробуем», – коротко пообещал тот. И они попробовали. Маг, погодник подсказал им, где нужно сделать необходимый запрос. Ответ пришлось ждать довольно долго. Пришлось заполнить целую анкету. Из какого мира, чем занимаешься, какое в своем мире занимаешь положение, и так далее. Потом было задано несколько уточняющих вопросов, и, наконец, им разрешили прибыть в один из городов боевых магов, под названием Гефейнг. «Нам сообщили о вашей просьбе». Встретил их мрачноватого вида, словно невыспавшийся маг. «Мне поручено поговорить с вами». Он уставился немигающим взглядом на Руткера, затем перевел взгляд на Гартоша. «Что вы хотели здесь узнать?» Лорд Руткер откашлялся. «Я знакомлю внука с миром Ляурис. Мы уже посетили несколько городов, и мой внук, Гартош, выразил огромное желание встретиться с кем-нибудь из здешних боевых магов, или посмотреть на их занятия. Он будущий воин, и в дальнейшем, это очень бы ему пригодилось». Не похоже, что речь Руткера произвела на хозяина действенное впечатление и сделала бы его более любезным. Боевая магия – это закрытая магия, и к ней допускаются только члены гильдии боевых магов, коими вы не являетесь, насколько я знаю. И я не думаю, что из-за вашего любопытства можно отрывать от дел почтенных магов. Интересно, как в вашу гильдию попадают маги, если ваше общество закрыто? Уязвленно поинтересовался Гартош. Не твоего ума дело, малыш. Похоже, что маг не намерен был терпеть никаких замечаний от малолетних посетителей. Повежливей с ребенком, предостерегающе произнес Руткер. А то что? Маг скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на немолодого уже мага. А то ваш город узнает, что такое настоящая боевая магия, вкратчиво, с легкой улыбкой просветил хозяина лорд Руткер. Было видно, что заносчивость так называемого боевого мага начала раздражать князя Реглиса, и ему не терпелось подраться. Он ведь тоже с магией знаком не понаслышке, в том числе и боевой. Что за шум? На пороге комнаты возникло новое действующее лицо. Средний рост, щеголеватые усики, ироничное выражение лица. Боевой маг вкратце посвятил новоприбывшего в происходящее. Жект Валкари, профессор боевой магии, отрекомендовался тот, внимательно рассматривая гостей. Лорд Руткер, князь Реглиса, первый придворный маг империи Виктания, из мира Эктив, с достоинством ответил Руткер. Прошу извинить Грибера за неприветливость, но во многом он прав. Боевая магия не игрушки. И у нас действительно сейчас нет свободных магов, чтобы удовлетворить любопытство вашего внука. Разве что. Что? Чувствуя какой-то подвох, Руткер напрягся. Разве что вы составите мне компанию в тренировочном поединке. Жект обезоруживающе улыбнулся. Тогда ваш внук сможет посмотреть боевую магию в действии. Гартош встревоженно посмотрел на деда. Не очень-то хотелось, чтобы тот ввязывался в драку с профессором боевой магии, пусть даже тренировочную. А почему бы и нет? Лицо Руткера осветилось дружелюбием и стремлением помочь. Дед. Гартош дернул его за рукав. Ну ее, эту боевую магию. Лучше посмотрим, что здесь еще есть интересного. Посмотрим, конечно, посмотрим. Но пойми, попасть к боевым магам и не взять пару уроков, это неразумно, в лучшем случае. С легкой улыбкой, выслушав разговор деда и внука, Жект Валкарий пригласил гостей следовать за ним. Они спустились на скалы под городом. Жект и Руткер заняли большую плоскую скалу, а Грибер, прихватив Гартоша, перенесся на соседнюю скалу, дабы не мешать поединщикам и самим не попасть под шальной удар. «Право начать я предоставляю вам, лорд Руткер», — проявил любезность боевой профессор. «Благодарю», — коротко ответил Руткер и без промедления начал поединок. «Начал стандартно, обычный огненный шар, даже Гартош умел метать такие». Профессор без труда отбил шар и метнул свой. Лорд Руткер также легко отбросил его. Обмен любезностями закончился. В Жекта полетела ярко-голубая молния, тот успел сместиться, и молния ударила в камень. В стороны полетели брызги энергии и осколки камня. Целый поток огня обрушился на Руткера, но старый маг развел его руками и ответил сотнями ледяных игл. Жект выставил пылающий щит, и лед растаял, оставив после себя лишь облако пара. Щит превратился в крутящийся диск и, приняв горизонтальное положение, устремился к Руткеру. Руткер взлетел, перелетел диск, и приземлился. С его пальцев сорвался целый сноп молний, а из ладоней покатились, то и дело, подпрыгивая, несколько сверкающих шаров. Не успел Жект прикрыться от молний, как у его ног один за другим взорвались подоспевшие шары. Комбинированная атака застала профессора врасплох. Он прикрыл глаза руками, и тут же получил болезненный укол еще одной молнией. Но он быстро пришел в себя и сам пошел в контратаку. Сначала Гартош молча и нервно подпрыгивал на месте, затем стал выражать свои чувства вслух, ободряя деда при каждой удачной атаке, и затихая при его промахах. Грибер искоса недовольно посматривал на бурно реагирующего мальца, но вскоре и сам к нему присоединился, поддерживая естественно своего коллегу. Откуда-то появились и другие зрители. К поединку проявили интерес немало боевых магов, а на поединочной скале положение выровнялось. Маги приспособились друг к другу, и их атаки не приносили должного эффекта. Все говорило, что они начали выдыхаться. Наконец профессор поднял руки. «Предлагаю остановиться». «Согласен». Руткер тяжело дышал и с видимым удовольствием прекратил атаки. Жект Валкарий с уважением пожал Руткеру руку. «Давно не испытывал такого удовольствия», — признался он. «А меня эти поединки, причем не тренировочные, уже порядком утомили», — в свою очередь признался Руткер. «Что, большая практика?» Руткер поморщился. «Да лезут всякие. Лорд Руткер», — торжественно начал профессор. «Предлагаю вам вступить в гильдию боевых магов. Свое поручительство гарантирую. «Даже не знаю», — растерялся Руткер. «Как-то не доводилось раньше участвовать в разных гильдиях, союзах, лигах. Так, общаюсь с местными магами, да несколькими из других миров. У вас большая практика, а у нас здесь собрались в основном теоретики», — бросился убеждать мага Сыктива Жектвалкари. «Мы могли бы быть полезны друг другу». «Я подумаю», — скромно ответил лорд Руткер. После того, как они покинули Гефеинг, Гартош поинтересовался. «Дед, а ты мог бы победить этого профессора?» «Легко», — улыбнулся Руткер. «Еще в самом начале поединка, ему действительно недостает практики. А что же ты?» — пожалел его самолюбие. «Профессор все-таки». На знакомстве с Гефеингом экскурсию по Ляурису решили закончить, и Руткер перенес их прямиком в следующий мир. Этот мир ошеломил Гартоша с самого начала. Ошеломил необычными расцветками и огромным количеством энергии. Такой Гартош мог себе представить только в кошмарном сне. Огромное количество обжигающей энергии, витающей повсюду и ведущей себя очень и очень бурно, даже скорее сумбурно. Красно-желто-коричневая раскраска растений, близлежащих гор и местных животных. И главное, красное с розовым небо и ярко-красное солнце. «Познакомься с Риттером, Гартош», положив внуку руку на плечо, тихо произнес Руткер. Они стояли на краю леса, выветшего на опушку высокие ярко окрашенные деревья, за которыми сразу, без предисловий, расстилалась рыже-красная степь. Весь горизонт занимали такого же цвета горы. Из высокой травы изредка высовывались головы странных животных и, бросив вверх настороженные взгляды, они снова прятались в надежно скрывающей траве. В небе парила пара летающих представителей этого мира. Внимательно на них посмотрев, Руткер потащил Гартоша вглубь леса. «От этих крылатых бестий нам лучше держаться подальше», — озабоченно сообщил он внуку. «И вообще, в этом мире нужно вести себя как можно осторожней. Очень опасное место. Чем оно опасно? Всем. Во-первых, здесь столько энергии, что за день она может запросто убить человека. Спастись от нее можно только в этих лесах и рощах. Местные деревья нейтрализуют магическую энергию. Во-вторых, местные животные почти поголовно владеют магией и могут быть весьма опасны даже для опытного мага. Какой-нибудь безобидный с виду зверек может запросто атаковать тебя в самый неожиданный момент. А в-третьих, ну, в общем, хватит и первых двух поводов для беспокойства. Они вновь вышли из леса. Неподалеку стоял большой рубленый дом с узкими окнами-бойницами. Руткер подошел к двери, с видимым усилием открыл ее, и, убедившись, что внутри никого нет, пригласил войти за собой внука. Внутри было тихо и прохладно. Сразу исчезло давление на голову, оба облегченно вздохнули. Дом представлял из себя одну большую комнату. Посредине стоял стол, по бокам стола лавки. Вдоль стен расположились более широкие лавки, видимо исполняющие роль кроватей. «Этот мир и этот дом нашел еще мой дед», — объяснил Руткер, смахивая пыль с лавки возле стола и усаживаясь на ней. Гартош, выглядывая по очереди во все окна, мимоходом спросил, как он его нашел. «Совершенно случайно. Он искал богатые на энергию миры. Мой дед был любителем путешествовать, и наткнулся на этот мир. Ты сам видишь, энергии здесь хоть отбавляй». «Ага, не представляю, как здесь еще кто-то живет. Разумной жизни в этом мире нет. Ну а животные как-то приспособились. Кто же построил этот дом? Понятия не имею. Ни я, ни мой дед, ни разу не встретили здесь никого из разумных существ. Возможно, кто-то построил этот дом как временное убежище, отсиделся здесь, а затем перебрался в более благополучные миры. А возможно, он почил в этом мире. Гартош закончил осмотр окрестностей и уселся рядом с дедом. Посидели молча. Первым нарушил молчание внук. «Долго мы здесь пробудем?» «Да нет. Переночуем и дальше. Но сперва поохотимся». «Как? У нас же с тобой ничего нет для охоты. А голова на что?» Руткер выразительно постучал себя по лбу. Заинтригованный Гартош вышел из дома вслед за дедом. Они взошли на невысокий холм неподалеку от дома, по дороге на которой им попадались узкие, протоптанные животными тропинки. Холм порос высоким густым и колючим кустарником. Неплохое место для засады. «Подождем здесь», укладываясь под куст, тихо сказал Руткер. «В лесу есть несколько ручьев, кто-то да протопает за водой». Ждали недолго. Что-то услышав, Руткер насторожился. Гартош сначала ничего не слышал, а затем учуял, именно учуял, резкий запах, даже скорее вонь. Послышался треск ломаемых кустов, сквозь заросли явно пробирался кто-то большой, не считающий нужным скрываться. Появился хозяин запаха, который усилился до почти непереносимой вони. Животное пересекало тропинку наискосок, не желая идти по протаренному другими пути. Описать его было довольно сложно. Это была помесь кого-то с кем-то, ростом примерно с Гартоша, на коротких толстых ногах, туловище. Смесь черепахи с броненосцем, еще и усыпанная какими-то наростами и шипами. Из пасти выпирали два огромных кабаньих клыка, на носу рог, как у носорога, хвост представлял из себя увесистую, шипастую, боевую булаву. «Такой приснится, проснешься зайкой, этого пропустим», — прошептал дед. Гартош нисколечко не возражал, только спросил, «А какой магией владеет этот зверь? Ты на него посмотри, зачем ему магия? Итак, никто не позарится, один запах чего стоит», — возразить было нечего. Запах действительно ужасный, и хотя зверь уже скрылся из виду, вонь о нем напоминала долго. Гартошу уже надоело лежать под кустом, но только он собрался просить деда вернуться в дом, как появилось новое животное. Это двигалось более осторожно. Оно напоминало небольшого оленя, и пугливо оглядывалось по сторонам, явно опасаясь за свою жизнь, в отличие от предыдущего неприятно пахнущего животного. Дед ладонью вжал Гартоша в траву. Гартош не видел, что произошло, просто ладонь исчезла, а животное вдруг завизжало от боли. Гартош вскочил вслед за дедом. С опаленным боком животное металось среди кустов, сыпля с рогов белыми искрами. Руткер накинул на жертву магическую сеть. Животное упало на бок и забилось в конвульсиях, искры постепенно перестали сыпаться. «Следи за небом», вытаскивая нож, бросил Руткер. «Как только заметишь что-нибудь летающее, сразу кричи». Остановившись на полдороги, Гартош уставился в небо. Вроде бы чисто. Хотя нет. Вон какая-то быстро приближающаяся точка. Кто-то летит. Руткер посмотрел вверх и выругался. «Чтоб ты сдох! Конкуренты на дармовщину слетаются!» Он быстро дорезал добычу. Затем выровнялся и выпустил в летуна молнию. Тот, не долетев до земли, каких-нибудь 100-120 шитов, пронзительно завизжал и рухнул в кусты. Руткер вновь опустился возле добытого оленя и занялся разделкой. «Продолжай следить!» И Гартош следил, следил, да не уследил. Откуда взялись еще два летающих охотника, он так и не понял, и лишь в последний момент успел крикнуть: «Дед, еще двое!» Лорд Руткер только и успел, что поднять голову. В него одна за другой ударили две молнии, и он уткнулся головой в траву. «Дед!» Истошно заорал Гартош, и красные летающие твари обратили свое внимание на него. «Ну, я вам сейчас». Он быстро слепил два огненных шара и бросил их в противников. Но до крылатых охотников было слишком далеко и шары не долетели, хотя и не дали приблизиться слишком близко. В свою очередь теперь в Гартоша полетела молния, но теперь расстояние играло на руку ему, и молния растворилась в воздухе. Держась на расстоянии, противники обменивались магическими ударами, больше просто пугая друг друга. Не забывая пошвыривать огненные шары, Гартош приблизился к деду. Тот тяжело дышал, но был жив. Схватив его за куртку, Гартош попытался оттащить деда к кустам. Не вышло, тяжелый. После недолгих раздумий Гартош встал, швырнул два шара, затем перевернул деда на спину, быстро вскочил, бросил в начавших снижаться летунов еще шар, перевернул Руткера на живот, снова бросил шар, снова перевернул деда. Пока он закатил деда в кусты, то совершенно выдохся. И не от магического противостояния. Как раз наоборот, энергии здесь было в избытке, она сама просилась в руки, и создавать огненные шары не представляло труда, а вот тащить деда было очень тяжело. Постепенно лорд Руткер стал приходить в себя, и по мере сил помогать внуку. Кусты скрыли их от мародеров. Гартош сел отдышаться. «Хорошая охота», — через силу выдавил Руткер. «Ага», — согласился внук. «Я сейчас». Он поднялся, и, пригибаясь, пошел вдоль кустов. Руткер забеспокоился. «Ты куда?» Но Гартош, опустившись в траву, ужом уполз в заросли. Маленькая полянка в кустах, где произошла неудачная охота, была заполнена четырьмя красными летающими тварями, дерущимися между собой за лучшее место возле не ими добытого оленя. Двое уже сосредоточенно высасывали кровь. «Сейчас, сейчас», — злорадно прошептал Гартош, и, вскочив, стал бросать уже привычные огненные шары. Твари закричали, и, мешая друг другу взлететь, заметались на месте. Неприцельно ударили несколько молний. Не обращая на них внимания, Гартош деловито расстреливал захватчиков. Завоняло паленой шерстью и мясом. Вскоре все было закончено. На вытоптанной траве валялось четыре обугленных трупа величиной с собаку, и никто не подавал признаков жизни. Внимательно осмотрев небо, Гартош приблизился к ним и потыкал мечем. Похоже, сдохли. Он отрезал ляжку от их законной с дедом добычи и отнес в кусты. Затем, еще раз изучив небо, вернулся и повыбивал у крылатых вампиров их длинные тонкие клыки, трофей на память. Лорд Руткер не мог бездеятельно дожидаться возвращения внука и пополз на его поиски. Увидев, как Гартош собирает сувениры, он ошеломленно застыл. И не таких сусликов выливали. Пряча клыки в нагрудный карман, буркнул Гартош свою любимую поговорку. Подхватив окорок, он помог потрясенному деду подняться и почти поволок его к дому. Хорошо прожаренное на углях мясо было просто великолепно. Во все стороны простилалась рыжая степь, изредка разбавленная одиноко стоящими скалами и деревьями. «Мир Кутуру, родина карлаков, оборотней», — объявил Руткер название следующего мира. «Кто такие карлаки?» «О, это удивительные существа. Выглядят они словно огромные собаки, но если захотят, они могут принять любую кошачью или собачью форму, причем разного размера». «Как это?» — неподдельно удивился Гартош. «А вот так. Это разумные существа. Природа наделила их очень необычным качеством. Почти с самого рождения они могут менять форму и размеры. Причем это их врожденное качество, и магия им здесь не нужна, хотя магией они все-таки владеют». «Вот это да! Как это, наверное, здорово, уметь менять форму. Дед, а ты умеешь изменяться?» «Я владею оборотничеством. Хотя и не так хорошо, как карлаки, мне это дается с большим трудом. Когда-нибудь я тоже научусь изменяться», — мечтательно, но убежденно заявил Гартош. «Для этого нужно очень серьезно заниматься магией», — тут же напомнил ему дед, они относятся к ней так, как ты относишься сейчас». Гартош промолчал, внимательно осматривая окрестности. Он старался увидеть этих необычных животных, хотя если они разумны, значит не животные, но степь была пуста. С ними можно познакомиться. В принципе, да. Но карлаки довольно подозрительны, и войти к ним в доверие не так-то просто. Руткир также окинул внимательным взглядом степь. У деда нашего нынешнего императора была пара карлаков. Он нанял их для охраны своих детей. Лучших охранников, чем карлаки, тяжело себе представить. Они преданы и неподкупны, к тому же великолепные бойцы, неплохо владеющие магией. Нанял. Разве их можно нанять? Я, наверное, неправильно выразился. Не нанял, а пригласил. Вероятно, он чем-то добился их доверия, и они согласились пойти за ним в наш мир. А подружиться с ними непростая задача. Что, у них скверный характер? Будет тут скверный характер, когда на тебя и твоих сородичей охотятся как на дичь. Как охотятся? Зачем? Из-за того, что я тебе перечислил и охотятся. Они умеют менять форму, а это не каждому магу дано. Они владеют магией, они прекрасные бойцы и охотники. Поэтому многие желающие иметь карлака, не утруждают себя заботой привлечь их на свою сторону добровольно. Они выслеживают, устраивают на них неожиданные облавы, стремясь захватить как можно больше малышей. Почему именно малышей? Малышей можно воспитать так, как это тебе нужно. С взрослым карлаком такое не проходит. Несладко им приходится. Да. Жизнь у карлаков не из легких. Впрочем, подобное практикуется и среди людей нашего мира. В Грабросе целые кланы занимаются тем, что похищают у гарктов детей. Выращивают и воспитывают из них бездушных убийц и таких же воинов и охранников. А куда смотрит император Граброса? Руткир горько усмехнулся. Император Гирферий сам пользуется услугами таких кланов. И у него немало рабов-гарктов. Что это? Перебил деда Гартош, указывая на чуть колыхнувшуюся траву в одном месте, затем в другом, поближе. Похоже, что наш визит не остался незамеченным, озабоченно пробормотал Руткир. Карлаки проявили к нам заинтересованность. Вот здорово. В нашей группе никто не может похвастаться дружбой с карлаком, оборотнем. Но лорд Руткир не очень разделял оптимизм внука. Не думаю, что сейчас самый подходящий момент для знакомства с ними. Но почему? Обиженно воскликнул Гартош. Я ведь сказал, карлаки очень подозрительны. Кто знает, что у них сейчас на уме. Я, во всяком случае, не намерен это выяснять. Руткир перенес их на пару латанов на запад, выбрав для наблюдения высокую скалу. Гартош надулся, всем своим видом показывая, как он обиделся на деда, ведь так хотелось познакомиться с карлаками. Он уже представлял себе, как гордо вышагивает по коридорам студии, а рядом идет огромный карлак, раз за разом меняющий свою форму. Руткир изучил местность вокруг скалы, которую он выбрал для дислокации. Похоже, что здесь карлаков не наблюдалось. А вот на холме, где они до этого находились, промелькнули два силуэта, почти неразличимые на фоне травы. Судя по всему, и на этой скале их не оставит в покое. Он обратил внимание на обиженно сопящего внука. Что опять не так? К карлакам хочу. Чуть ли не сквозь слезы выдавил тот. Ну, так иди. Великодушно разрешил Руткир. «Вон там спустишься по скале, и дуй в том направлении. Думаю, что очень скоро вы встретитесь. Расскажешь мне, потом какая была встреча. Если останешься жив, конечно». Гартош промолчал, еще больше обидевшись на деда. «Кажется, я знаю, как поднять тебе настроение», лукаво улыбаясь, сказал Руткир. «Как?» «Как можно безразличнее?» — спросил Гартош, хотя слова деда его заинтриговали. «Ты, кажется, хотел увидеть летающую металлическую птицу, перевозящую людей». Безразличие мигом слетело с Гартоша. «Очень», — выдохнул он. «Я знаю один мир, где можно за ними понаблюдать. С безопасного расстояния, конечно, Форестер. Нет, но птицы очень похожи. Там они называются самолеты». Глаза у Гартоша загорелись. «Дед, ну не тяни. Давай, переноси нас туда. А как же карлаки? Карлаки». Гартош повернулся в сторону холма. «Карлаками займемся потом, в другой раз. Тогда подойди поближе», — распорядился Руткер. Они появились в этом техногенном мире как раз в тот момент, когда над ними пролетал самолет. Гартош сразу струсил и прижался к деду, хотя и тот был не эталон храбрости. Вцепившись друг в друга, они пригнулись. Казалось, эта огромная птица сейчас рухнет на них со всего маху. Но оглушительно ревя, взлетающий лайнер величаво проплыл над ними, и, набирая высоту, постепенно стал уменьшаться в размерах. «Это и есть самолет», — пораженно прошептал Гартош. «Он самый», — так же тихо ответил дед. Проследив взглядом за все удаляющейся птицей, Гартош повернулся к месту, откуда она взлетела. Там их было много. Некоторые стояли на месте, другие перемещались. За птицами виднелся город. О, что это был за город! Он был огромен, и дома под стать городу, целые скалы. Если бы не правильные формы, их действительно можно было принять за скалы. Особенно большие дома сгрудились в одном месте. Прямоугольные, высоченные, с высокими шпилями, и без них они даже с расстояния поражали своими размерами, целый горный хребет. Каковы же они были вблизи. Вот, смотри, еще один. Руткер повернул внука в сторону от города. Неподалеку садилась еще одна птица-самолет. Она была немного меньше предыдущей, а может, казалось таковой из-за расстояния. В них точно сидят люди. Никак не мог поверить Гартош. Точно, авторитетно подтвердил Руткер. Зачем они в них влезают? Как зачем? Зачем люди влезают в кареты? Чтобы ездить. Вот за этим же люди лезут в самолеты. Чтобы перелететь с места на место. Ведь лететь намного быстрее, чем ехать. Они что, не могут перемещаться как ты? Нет, это им недоступно, высокопарно заявил Руткер. В чем, а в этом им до нас далеко. Хотя, конечно, и у нас большинство не умеет этого делать.